На следующий день Ся Тинья снова появился в маленьком цветочном зале, чтобы пообедать с Лин Чуцзю. Но, к несчастью, Лин Чуцзю не появилась и поела у себя в комнате. Ся Тинья, разумеется, мог бы вломиться к ней в комнату, но его гордость не позволяла ему этого. Ся Тинья терпеливо пытался пообедать с Лин Чуцзю на протяжении еще нескольких дней, но ему никогда не удавалось. Ожидание обычно не было характерно для Ся Тинья, поэтому на этот раз он решил сделать ход. «Скажите Мэн Лафужинь, что Ван Фэй хочет повидаться с ней». Мэн Лафужинь, имя которой слетело с языка Ся Тинья, была женой старого губернатора города, бабушкой Лин Чуцзю. Прежде Мэн Лафужинь уже пару раз присылала письмо с просьбой навестить Лин Чуцзю, но Ся Тинья этого не позволял. Мэн Лафужинь решила, что ее посещение будет неудобно для Лин Чуцзю и Ся Тинья, поэтому она больше не настаивала, но через 10 дней Ся Тинья прислал ей письмо со словами, что Лин Чуцзю хочет ее видеть. Но на самом деле Лин Чуцзю ничего об этом не знала. Она не получала ни одного письма от своей бабушки. Поэтому ей казалось странным, что бабушка ее не навещает, и почему она не получает от нее новостей. Иногда положение женщины, запертой в углу внутреннего дворика, поистине достойно сожаления. Когда ее муж не был доволен ею, этот муж мог отрезать ее связь с внешним миром. Поэтому, хоть ее и называли принцессой, это все равно было бесполезно. Получив письмо о том, что Лин Чуцзю хочет увидеть ее, Мэн Лафужинь, которая ждала целый месяц возможности повидаться с внучкой, собралась немедленно и пошла в поместье Ся. Рано утром Лин Чуцзю, которая еще не позавтракала, получила странные новости. Ван Фэй, Мэн Лафужинь пришла и ждет снаружи. Мэн Лафужинь, Лин Чуцзю была удивлена, поэтому сразу не отреагировала. Бабушка пришла, Лин Чуцзю еще не поела, но она сразу отложила палочки и встала. Почему она вдруг здесь? Почему я не получала никаких известий? Лин Чуцзю пожаловалась, но слуга лишь испугался и не мог проронить ни слова. Видя его реакцию, Лин Чуцзю смутно догадалась, что происходит. Но это было не лучшее время, чтобы разбираться в этой проблеме. Поэтому Лин Чуцзю поспешила переодеться, чтобы встретиться с бабушкой. Если все пройдет гладко, она знала, что старая госпожа, или Мэн Лафужинь, будет ей самой большой помощницей. Глава 131. Любовь и несправедливость. Мэн Лафужинь была старшей. Поэтому, в соответствии с традициями, Лин Чуцзю полагалось самой навещать ее. Но, слухи о том, что Лин Чуцзю серьезно больна, снова и снова распространялись по столице. Ся Тинья даже пригласил божественного доктора Мо, чтобы лечить ее болезнь. И сам Лин Сян лично навещал ее. И даже несмотря на это, Лин Чуцзю хотела сама поехать к Мэн Лафужинь, но Мэн Лафужинь не согласилась на это. И хотя многие говорили, что Лин Чуцзю только притворяется больной, Мэн Лафужинь не обращала на них внимания. Мэн Лафужинь хотела навестить Лин Чуцзю раньше, но Ся Тинья ее останавливал, используя лечение божественного доктора Мо в качестве прикрытия. Он говорил, что Лин Чуцзю очень неудобно принимать кого-либо, поэтому ее визит к Лин Чуцзю оттягивался до этого дня. Комната Лин Чуцзю во дворец Зинтянь была в самой отдаленной части поместья Ся, поэтому можно также сказать, что она находилась дальше всего от ворот. Поэтому Лин Чуцзю, сидящая в паланкине, поторопила слугу, потому что она не хотела, чтобы Мэн Лафужинь ждала долго. По дороге Лин Чуцзю припомнила, что прежняя Лин Чуцзю и эта старая дама были очень близки, но прежняя Лин Чуцзю еще и очень ее боялась, поэтому с ней она всегда была очень послушной. Эта старая дама научила прежнюю Лин Чуцзю этикету. Она была единственной, кого она обучала лично с особой заботой. Поэтому старая госпожа волновалась, что она забудет уроки и снова вернется к своему обычному поведению. Узнав, что в их отношениях не было проблем, Лин Чуцзю успокоилась. А если у Мэн Лафужинь возникнут подозрения по поводу ее разумности, она просто использует свое замужество как причину. Но старики очень любят видеть, что их внучки разумны. Так что, может быть, она не только не расстроится, но также и задумается, стоит ли оставлять ее и дальше в таком опасном месте. За дверью Лин Чуцзю увидела старую даму, стоящую у лестницы и держащую за руку мужчину. Лин Чуцзю остановила своих слуг и сошла из кресла паланкина, но она не сделала и пары шагов, как услышала строгий голос старой госпожи. «Чуцзю, следи за манерами». Лин Чуцзю испугалась, услышав голос Мэн Лафужинь, и внезапно поняла, почему прежняя Лин Чуцзю так ее боялась. Лин Чуцзю старательно встала прямо и пошла грациозно. Мэн Ла Фужен будет 66 лет в этом году. У нее длинные черные с серебром волосы. Она была невысокой, но ее спина уже выглядела слегка сгорбленной. На ее лице виднелись морщины и складки. Ее глаза казались будто подернутыми серым облаком, но она не выглядела вялой, как другие старики. У нее была подавляющая аура, элегантная осанка и манера держать себя. Она была очаровательна, совсем как молодая дама. Мадам казалась очень мудрой, поэтому люди не могли не стремиться быть ближе к ней. Лин Чуцзю чувствовала давление, но она была так возбуждена. Она шла медленно, но, подойдя к ней, слегка преклонила колени и сказала: «Бабушка». Строгое воспитание Мэн Ла Фужен не прошло даром. Поэтому, когда Мэн Ла Фужен увидела, что Лин Чуцзю хорошо ведет себя, ее глаза покраснели, и она сразу же взяла Лин Чуцзю за руку и сказала: «Хорошо, хорошо, хорошо. Моя Чуцзю выросла хорошей девушкой, совсем как ее мать. Она больше не была высокомерна. Было больше похоже на то, как если бы ее покойная дочь ожила. Бабушка». Сначала Лин Чуцзю контролировала свои эмоции, но когда она увидела пожилую даму и услышала ее слова, ее глаза защипало, и она инстинктивно захотела довериться ей. Когда до этого она вспоминала, что прежняя Лин Чуцзю и эта старая дама хорошо ладили, она ничего не чувствовала, поэтому лишь спокойно анализировала свои воспоминания и думала о том, какую пользу это может ей принести. Но когда она лично увидела и почувствовала заботу этой женщины, она осознала, насколько ей хочется родственного тепла. Она просто не могла просчитать заботу этой дамы. У нее не было старших братьев или сестер в прошлой жизни, или другого взрослого, как Мэн Ла Фужен, кто говорил бы строго, но был полон заботы. Поэтому из-за любви и заботы этой старой дамы Лин Чуцзю не могла позволить себе быть жестокой и просто использовать ее. Просто плыви по течению. Независимость Лин Чуцзю действительно одновременно и порадовала, и огорчила Мэн Ла Фужен. Поэтому она сказала: «Моя милая девочка, ты, наверное, чувствуешь себя обиженной. Бабушка поступила нехорошо. Я не должна была оставлять тебя одну в столице. Тебе, должно быть, было очень одиноко». Мэн Ла Фужен, казалось, не говорила о Лин Фужене Линсине. Это сильно удивило Лин Чуцзю, но она не решилась спросить, а лишь ответила так: «Бабушка, я не обижена, я в порядке, просто скучала по тебе». Это было неподходящее место, чтобы обсуждать подобные вещи. Мэн Ла Фужен поняла свою неосторожность, поэтому лишь мягко улыбнулась и сказала: «Хорошо, что ты не обижена. Мэн Ла Фужен, Ван Фэй, пожалуйста». Слуга подошел и провел их в паланкин. Мэн Ла Фужен прищурилась и угадала, что ее внучка, похоже, живет не в основном дворце. «Бабушка, пожалуйста, будь осторожна». Лин Чуцзю сама помогла Мэн Ла Фужену сесться в кресло паланкина, а затем она сама откинулась на спинку. Пейзаж поместья Ся, по мере их движения от ворот к дальним комнатам, становился все более пустынным. Поэтому лицо Мэн Ла Фужен становилось все более и более мрачным, а ее глаза, казалось, метали искры. Лин Чуцзю вздохнула и пожалела, что ничего не объяснила заранее. Но сейчас они сидели в паланкине, поэтому разговаривать было очень неудобно. К счастью, вскоре они прибыли в ее комнату во дворец Зинтянь. Когда слуга остановился в двери ее комнаты, Лин Чуцзю деловито подошла, чтобы помочь старой даме. «Бабушка, мы на месте. Благородная принцесса живет здесь». Когда Мэн Ла Фужен встала, ее лицо исказилось, и из-за гнева она не дождалась объяснений Лин Чуцзю и спросила: «Твои отец и мать навещали тебя, но они не узнали, что ты живешь в такой комнате? Или они просто ничего не сказали? Им так нравится обижать девушку из семьи Мэн». Это был первый раз, когда Лин Чуцзю получила столько заботы от того, кого она любит. Поэтому, несмотря на то, что Мэн Ла Фужен начинала сердиться, она была ей благодарна. «Бабушка», Лин Чуцзю подавила глубокое чувство любви, которое она испытывала, и с улыбкой сказала: «Я сама пожелала жить здесь. Здесь очень тихо, поэтому тут легко поправляться». Она не хотела, чтобы эта строгая, но очень добрая старушка волновалась, и она не хотела использовать свои семейные узы, как рычаг для сделки. Она хотела сохранить это тепло без скрытых намерений. «Я не могу понять, как ты могла попроситься жить в таком месте». Лин Сян женился на обеих ее дочерях, но она никогда не видела, чтобы они жили в таком заброшенном месте. Лин Сян не был хорошим отцом Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю никогда не нуждалась ни в каких материальных благах или пище. Так что Лин Чуцзю выросла в совершенном достатке. Лин Чуцзю моргнула несколько раз, чтобы прогнать слезы. После этого она сказала с улыбкой: «Бабушка, ты не так поняла. Я попросилась жить здесь, но я не одна. Ван Е тоже здесь живет». Изначально Лин Чуцзю хотела пожаловаться Мэн Ла Фужен и попросить старую госпожу спасти ее, но теперь ей просто хотелось рассеять тревогу Мэн Ла Фужен. Поэтому, хоть она и не хотела этого, но сказала, что Ся Тинья признает ее своей женой. «Ты говоришь правду? Ся Тинья тоже живет здесь?» Сомнение было написано на лице Мэн Ла Фужен, поэтому Лин Чуцзю энергично кивнула головой и добавила: «Бабушка, если ты мне не веришь, пойдем со мной, и ты все увидишь сама. Ван Е тоже ждал тебя, просто его ноги не в лучшем состоянии, поэтому он не вышел встретить тебя». Говоря это, Лин Чуцзю провела старую даму внутрь. Лицо Лин Чуцзю казалось таким мягким. На нем не было ни следа колебания или беспокойства из-за Ся Тинья. Поэтому, видя ее оптимистичное и живое поведение, Мэн Ла Фужен почувствовала облегчение. Может быть, принц Ся в самом деле хорошо относится к Чуцзю. Глава 132. Прикрытие и поддержка. Когда Мэн Ла Фужен вошла во двор, она увидела там Ся Тинья, который сидел в своем инвалидном кресле около двери. Ее лицо стало мягким и нежным. Ся Тинья кивком поприветствовал пожилую даму. Затем он махнул стоявшему рядом слуге, чтобы он подкатил кресло ближе. Глаза Ся Тинья скользнули по Лин Чуцзю, но он заговорил лишь со старой дамой. «Мэн Ла Фужен, я не смог встретить вас лично. Вы сможете меня простить?» Можно сказать, что появление Ся Тинья все равно было обманчивым. Он по-прежнему был очень горд и равнодушен к другим людям. Но так как он взял на себя инициативу и заговорил, Мэн Ла Фужен удивилась. Принц Ся известен своей холодностью к людям. Но видя сейчас глаза Ся Тинья с выражением нежности в них, Мэн Ла Фужен почувствовала себя спокойнее. Поэтому она сказала любезно и с уважением: «Ван Е, вы слишком строги к себе. Я не осмелилась бы утруждать принца. Мэн Ла Фужен, бабушка Чуцзю, а значит и моя». Мэн Ла Фужен ни к чему быть такой скромной. Лицо Ся Тинья при этом было непроницаемым. Однако, так как его слова говорили о добрых намерениях, Мэн Ла Фужен была тронута. Особенно, когда он назвал Лин Чуцзю только по имени. В глубине души Мэн Ла Фужен не могла немного не поверить словам Лин Чуцзю. Она поверила, что Лин Чуцзю хорошо живется в поместье Ся. Мэн Ла Фужен больше не пыталась быть скромной, но она сказала с улыбкой: «Если так говорит Ван Е, я не стану перечить. Ся Тинья был принцем, его положение было гораздо выше, чем ее. И если это положение станет главной проблемой, Мэн Ла Фужен не могла гарантировать, что она сможет полностью поддержать Лин Чуцзю. Она могла только надеяться на то, что Ся Тинья признает ее старшей. Если Мэн Ла Фужен будет говорить неофициально, это будет хорошо». Ся Тинья уже достаточно уважения высказал Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю была недовольна, потому что ее бабушка слишком долго стояла. Лин Чуцзю не хотела, чтобы Мэн Ла Фужен это заметила, поэтому она улыбнулась и встала за спиной у Ся Тинья на место слуги. «Ван Е, мы стоим здесь слишком долго. Давайте перейдем внутрь и продолжим наш разговор. Бабушка слишком стара, чтобы так долго стоять снаружи». Хоть Ся Тинья ее и не видел, он представлял лучезарную улыбку Лин Чуцзю. Но он знал, что она несчастлива, и ее улыбка притворная. Однако у него будут другие возможности позже. Ся Тинья кивнул пожилой женщине. «Мэн Ла Фужен, давайте войдем». «Хорошо, Ван Е, вы входите первым». Видя, что Ся Тинья и Лин Чуцзю хорошо ладят, Мэн Ла Фужен чувствовала себя все более и более счастливой. Теперь она больше не волновалась о Лин Чуцзю, потому что она видела, что Ся Тинья действительно хорошо относится к ее внучке. Ее тревоги совершенно рассеялись. Войдя в дом, Мэн Ла Фужен и Ся Тинья продолжили свой разговор. Но так как Ся Тинья не любил разговаривать, большую часть времени говорила Мэн Ла Фужен. Однако Ся Тинья слушал ее и время от времени задавал ей вопросы. Мэн Ла Фужен не могла не найти поведение Ся Тинья чутким и добрым, но она не прекращала держаться с почтением. Мэн Ла Фужен давно общалась с Ся Тинья, дольше, чем Лин Чуцзю, поэтому она лучше его понимала. Поэтому она все более и более была им довольна. Она обрадовалась еще больше, когда узнала, что Ся Тинья в самом деле живет в таком месте. Когда Лин Чуцзю ранее сказала, что сама попросилась жить здесь, она осмелилась предположить, что Лин Чуцзю и Ся Тинья поссорились. Но если бы так оно и было, При характере Ся Тинья он бы не переехал сюда жить. Поэтому Мэн Ла Фужен прямо сказал Лин Чуцзю: «Чуцзю, если Ван Е слишком занят своей работой, ты должна заботиться о его нуждах. Не выходи из себя». «Бабушка, когда же я это делала?» Лин Чуцзю расстроилась. Но она могла лишь широко улыбнуться, чтобы старушка не переживала. «Никогда, это хорошо». Мэн Ла Фужен нравились милые шутки Лин Чуцзю. Вообще-то, Ся Тинья они тоже нравились. Он не отрывал глаз от Лин Чуцзю. Значит, ему это нравилось? Да, однако Лин Чуцзю ни разу не взглянула на него и даже не заговорила с ним нежно. Они оба были скорее похожи на чужих людей. Но Ся Тинья не видел в этом ничего странного. Ему нравилось, что она ведет себя, как преданная внучка. Ему казалось очень милым то, как она смотрит на Мэн Ла Фужен. Поэтому он не мог не представлять себя самого на месте Мэн Ла Фужен. Если бы Лин Чуцзю так баловала его, она бы тоже казалась хорошенькой, верно? Ся Тинья погрузился в мечты, поэтому когда он снова пришел в себя, он не знал, о чем Мэн Ла Фужен говорила. Потому что он услышал лишь, что она сказала: «Моя внучка выросла избалованной. Так что, Ван Е, если она что-то сделает не так, не колеблясь, сообщите мне. Я приду сюда и сразу же ее выброню». Что означало: если Лин Чуцзю будет плохо себя вести, Ся Тинья не обязательно ее ругать, потому что это сделает ее собственная родственница. Из этих слов было видно, что она определенно любит Лин Чуцзю. Поэтому, когда Ся Тинья услышал слова Мэн Ла Фужен, он не рассердился. Скорее наоборот, он порадовался за Лин Чуцзю, потому что кто-то в ее семье так о ней заботится. Ся Тинья взглянул на Лин Чуцзю, и когда он увидел, какой радостной она была, его лицо непроизвольно смягчилось, и он прошептал: «Очень хорошо». Этого ответа было недостаточно, потому что счастье Мэн Ла Фужен было гораздо больше, чем выражалось просто словом «хорошо». Видя, что подходит время обеда, Мэн Ла Фужен взглянула на Лин Чуцзю, чтобы намекнуть ей, чтобы она послала кого-нибудь приготовить их обед. Но Лин Чуцзю решила сама пойти на кухню, чтобы приготовить кашу. Лин Чуцзю понимала, чего на самом деле хотела Мэн Ла Фужен. Она хотела поговорить с Ся Тинья наедине, но прежде чем уйти, она взглянула на Ся Тинья, и в ее взгляде была какая-то надежда. Когда Ся Тинья увидел ее большие влажные глаза, он почувствовал, как что-то пронзило его сердце. Никакого лезвия на самом деле не было, но боль была. Видя, что Ся Тинья все еще смотрит на нее, Лин Чуцзю ушла, а в глазах Мэн Ла Фужен невольно отразилась радость. Но когда Ся Тинья перевел взгляд на нее, улыбка в ее глазах потухла. Видя это, Ся Тинья тоже посмотрел на нее серьезно. Потому Ся Тинья точно знал, что сейчас начнется их настоящий разговор. Мэн Ла Фужен не стала ходить вокруг да около и просто сказала: «Ван Е, люди из династии Мин не говорят плохих слов. Но мне, старухе, необходимо это высказать. Жизнь Лин Чуцзю полна горечи. Лин Сян, доверенный человек императора, поэтому он никогда не станет помогать Лин Чуцзю. Скорее наоборот, он потянет ее вниз». Когда Мэн Ла Фужен говорила эти слова, она пристально смотрела на Ся Тинья. Поэтому, когда она увидела, что Ся Тинья не был раздражен, она продолжила: «Однако, Ван Е, вы можете быть спокойны. Семья Лин не поддержит Лин Чуцзю, но мой род Гугон поддержит». Голос Мэн Ла Фужен звучал негромко, но в каждом произнесенном ею слове слышалась сила. Ее слова представляли семью Гугон, так что, можно было сказать, что даже если люди восточной страны отвернутся от Ся Тинья, Гугон все равно поддержит его из-за Лин Чуцзю. «Мэн Ла Фужен, я понимаю ваши намерения, но вам не обязательно это делать. Может, Лин Чуцзю и его жена, но я не нуждаюсь в заступничестве женщины». Мэн Ла Фужен не поняла значения слов Ся Тинья, поэтому она нахмурилась и спросила: «Ван Е, вы презираете мою семью Гугон? Мертвый, голодный верблюд все равно больше лошади. Так что, хотя трое ее сыновей не подавали особых надежд, состояние, оставленное ее мужем, старое поместье Гугон, все еще существовало. Так что неважно, в правительстве ли или в армии, семья Гугон все еще имела немного власти. Гугон не смогут стать его самыми важными союзниками, но ему все равно не следует их презирать». Глава 133. Чистота и закончили быстро, разумеется. Ся Тинья не презирал род Гугон. Помощь Гугон для него была преимуществом, но он не хотел, чтобы их отношения с Лин Чуцзю основывались только на этом интересе. Ся Тинья не ответил прямо на вопрос Мэн Ла Фужен. Он только сказал: Мэн Ла Фужен, я женился на Чу Цзюне ради ее поддержки. Это было правдой. Ся Тинья женился на Лин Чу Цзюне потому, что за ней стояли большие силы. Всем было известно, что Ся Тинья женился на Лин Чу Цзю только потому, что император приказал ему. Поэтому Мэн Ла Фужен и разволновалась. Ван Е, но теперь, когда вы женаты, Чу Цзю, ваша жена, поместье Ся и поместье Гугон теперь на одной стороне, сказала Мэн Ла Фужен, хотя она и знала, что они были не на твердой почве. Но ради Лин Чу Цзю она могла рискнуть. Ся Тинья был впечатлен смелостью старой дамы, но у него были свои принципы. Мэн Ла Фужен, я хотел бы сотрудничать с Гугон, но таким образом. В конце концов, дядя Лин Чу Цзю в будущем станет главой Гугон. Я не хочу, чтобы позже Чу Цзю винили за дела ее дядьев. Слова Ся Тинья были полны заботы о Лин Чу Цзю, что заставило Мэн Ла Фужен подумать, что жениться Ся Тинья на Лин Чу Цзю было благословением. Но если бы только она знала, каковы отношения между Лин Чу Цзю и Ся Тинья, она бы точно так не думала. Однако после добрых слов Ся Тинья последние следы сомнений в сердце Мэн Ла Фужен рассеялись. Она пришла сегодня, чтобы убедиться, что Лин Чу Цзю хорошо живет. Но Ся Тинья ясно дал ей понять, что Лин Чу Цзю не одинока. И даже без поддержки Гугон он не презирает Лин Чу Цзю. Цель визита Мэн Ла Фужен была достигнута. Поэтому теперь она, наконец, могла расслабиться и обнаружить свою слабость. В конце концов, она была слишком стара, чтобы с этим справляться. В столице люди ее возраста, да еще и больные, только лежат в постели. Они редко выходят на прогулку, как она. Когда Ся Тинья увидел это, он немедленно приказал служанкам помочь старой даме отдохнуть в комнате и привести ее, только когда обед будет готов. Мэн Ла Фужен хорошо понимала свое состояние, поэтому не противилась доброте Ся Тинья. Поэтому когда Лин Чу Цзю вернулась, то увидела только Ся Тинья и услышала, что Мэн Ла Фужен отдыхает в ее комнате. Лин Чу Цзю не пошла к бабушке, а вместо этого поклонилась и сказала: «Ван Е, спасибо за сегодняшнее событие». Без содействия Ся Тинья Мэн Ла Фужен определенно не поверила бы ее словам так легко. «Ни к чему, мы же пара». Он не содействовал ей сегодня. Все, что он сегодня делал, он делал искренне. Однако он знал, что Лин Чу Цзю этому не поверит. И, как он и ожидал, Лин Чу Цзю сказала лишь «О», и более не говорила. Мэн Ла Фужен была в другой комнате, так что ей не нужно было притворяться наивной и счастливой. Но так как она не могла вышвырнуть Ся Тинья вон, ей оставалось только сидеть вместе с ним. После долгого молчания Лин Чу Цзю заскучала. Поэтому она, сама того не замечая, стала постукивать пальцем по столу и думать о болезни третьего принца Ся Цяня. Когда она проверяла его состояние прежде, медицинская система не смогла поставить ему диагноз. Поэтому теперь ей было интересно, смог ли божественный доктор Мо определить его болезнь. Лин Чу Цзю изучала некоторые неизлечимые болезни в своей прошлой жизни. Так что, можно сказать, она не боялась столкнуться с неизлечимой болезнью. Вместо этого ей хотелось изучить их и справиться со всеми ими. И если бы только он был не из королевской семьи, она бы точно экспериментировала, пока не излечила бы его. Но, как жаль, что жаль, вдруг спросил давно молчавший Ся Тинья. Поэтому Лин Чу Цзю вздрогнула и посмотрела на него пустыми глазами. Ся Тинья терпеливо повторил: «Ты сказала, как жаль, а чем это?» Оказывается, по неосторожности Лин Чу Цзю произнесла те слова вслух. На мгновение Лин Чу Цзю опешила. Прежде она могла бы просто ответить ему: «Это пустяки». Но сегодня Ся Тинья помог ей. Лин Чу Цзю была не так черства, поэтому она ответила на его вопрос, хотя она все равно злилась. «Я думала о ногах третьего принца Ся Цяня, потому что я не знаю, выздоровел ли он теперь. Как бы не был плох божественный доктор Мо как человек, но его мастерство врача было превосходно. К сожалению, они держали друг на друга зуб, поэтому она не смогла стать его ученицей». «Ты волнуешься за третьего принца Ся Цяня?» Глаза Ся Тинья слегка прищурились угрожающе. Лин Чу Цзю все еще думала о третьем принце Ся Цяне, поэтому она не заметила, как изменился в лице Ся Тинья. Но она инстинктивно покачала головой и сказала: «Я не знакома с третьим принцем, поэтому не могу позволить себе беспокоиться за него. Мне просто любопытна его болезнь». Хотя медицинская система и не потребовала от нее вылечить ноги третьего принца, определение его болезни принесло бы ей чувство колоссального удовлетворения. Когда Ся Тинья услышал ее слова, кровожадная аура, которую он распространял, моментально исчезла, и она сменилась добрым расположением. «Если тебе так интересно, ты можешь пойти во дворец и осмотреть его». Лин Чуцзю очень хорошо знала, что единственное, что может остановить процесс лечения, называется происшествие. И если она пойдет во дворец, а с третьим принцем что-нибудь случится, что она будет делать? «Нет, я просто заскучала и внезапно задумалась об этом». Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю не собирается туда идти, поэтому не стал дальше убеждать ее. Они оба вновь замолчали. К счастью, вскоре после этого вошли слуги и попросили разрешения подавать их еду. Лин Чуцзю воспользовалась этой возможностью, чтобы пойти навестить свою бабушку. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю все еще избегает его. Но что он мог поделать? Когда они втроем начали обедать, то только ели и не разговаривали. Лин Чуцзю соблюдала этикет во время трапезы. Но время от времени она старалась тихонько положить то или иное блюдо на тарелку Мэн Ла Фужен. А потом она спокойно продолжала есть. Мэн Ла Фужен заметила, что Лин Чуцзю ухаживает только за ней, и велела ей поухаживать и за Ся Тинья. Лин Чуцзю не отказала бабушке, но сказала: «Бабушка, Ван Е не любит есть еду, к которой притрагивались другие люди». Ся Тинья был слегка помешан на чистоте. Члены его семьи знали об этом. «Ах, вот как!» Мэн Ла Фужен почувствовала себя неловко, а потом взглянула на тарелку Ся Тинья. Мэн Ла Фужен заметила, что на ней было совсем немного еды. В основном это были блюда, к которым не притрагивались они с Лин Чуцзю. Ся Тинья посмотрел в глаза Лин Чуцзю, потом он положил свои палочки и сказал: «Мэн Ла Фужен, не слушайте вздор, который говорит Чуцзю. Я не такой разборчивый». Он был лишь слегка разборчив, настолько, что никто не замечал этого. Ся Тинья не знал, как Лин Чуцзю об этом догадалась, потому что даже Суча и Любай не замечали этой его привычки. «Не возьму это, не возьму то». Теперь Мэн Ла Фужен было неловко есть. Ей казалось, будто она жует воск. Разумеется, обедать с кем-то подобным Ся Тинья, который так разборчив в еде, очень неаппетитно. Поэтому, съев еще две ложки, Мэн Ла Фужен отложила палочки. «Бабушка», Лин Чуцзю чувствовала сожаление. Если бы она знала, что все так обернется, она не сказала бы те слова. Но Мэн Ла Фужен, на самом деле, была не против, поэтому она посмотрела на нее и сказала с улыбкой: «Бабушка уже очень стара и не может много есть. Не обращай на меня внимания, просто продолжай есть». Но как же она могла? Лин Чуцзю не могла этого вынести, поэтому последовала примеру бабушки и тоже положила палочки. Ся Тинья также потерял аппетит, поэтому их обед закончился быстро. Старики всегда слишком много думают. Поэтому, увидев, что большая часть еды осталась нетронута, Мэн Ла Фужен не могла не почувствовать неловкость. Вероятно, она не должна была так себя чувствовать, потому что у Лин Чуцзю и Ся Тинья хорошие отношения. Но в ее сердце все равно закрались необъяснимые сомнения. Глава 134. Ла Ди Ти. Третий принц Ся Циань попал в беду после обеда. Мэн Ла Фужен немного передохнула, а потом приготовилась уйти. Однако, прежде чем уйти, Мэн Ла Фужен нашла способ поговорить с Лин Чуцзю наедине, чтобы обсудить то, что они обсуждали с Ся Тинья. «Чуцзю, хотя принц Ся немного холоден, он хороший человек. Вы теперь муж и жена, поэтому у тебя тоже должно быть чувство ответственности. Что бы ни случилось, вы двое теперь связаны вместе. Поэтому, если он будет сердиться из-за каких-то неизбежных инцидентов, ты должна это вытерпеть». Мэн Ла Фужен хотела, чтобы ее внучка действовала согласно ее воле, но различия между поместьем Ся и поместьем Гугон были слишком велики. Она не могла заставить Ся Тинья склонять голову перед Лин Чуцзю. Она могла лишь надеяться, что Ся Тинья позаботится о ее внучке. Чтобы успешно жить в браке, люди всегда должны идти на уступки. Но это было невозможно для Ся Тинья, поэтому приспосабливаться придется Лин Чуцзю. «Чуцзю, я знаю, что ты чувствуешь несправедливость в этом браке, но мы можем лишь подчиниться. Мы бессильны изменить приказ. Поэтому вместо того, чтобы вспоминать прошлое, почему бы просто не решить прожить хорошую жизнь сейчас? Человеческое сердце сделано не из камня, и если ты всем сердцем примешь принцессу, принцесса наверняка тебя не разочарует». Мэн Ла Фужен сказала это, потому что волновалась, что Лин Чуцзю, возможно, не забыла наследного принца. Прежняя Лин Чуцзю точно не отпустила бы наследного принца до сих пор, но настоящая Лин Чуцзю уже его забыла. Поэтому говорить о таких вещах было не обязательно. Лин Чуцзю просто ответила: «Бабушка, будь спокойна. Я знаю, что я должна делать». Видя, что Лин Чуцзю так послушна, Менлаф уже очень обрадовалась. Несомненно, замужество делает девушек разумными. Менлаф уже погладила Линчуцзю по волосам с улыбкой, но ее глаза были полны жалости. Ее внучка не вела бы себя настолько иначе, если бы не случилось нечто плохое. Однако эта перемена была к лучшему, потому что, если бы она до сих пор была такой же капризной, как раньше, Сятинья точно презирал бы ее. Менлаф уже хотела напомнить Линчуцзю о философии жизни, но, похоже, Линчуцзю полностью впитала ее наставления, поэтому снова напоминать ей было бы бесполезно. Сятинья был необычным человеком, поэтому общие правила отношений мужа и жены с ним не сработают. Единственное, что остается, это дать Линчуцзю понять, что она поддерживает ее. «Дитя мое, помни, ты не только старшая дочь семьи Линь, ты еще и молодая дама поместья Гугон. Что бы ни случилось, Гугон всегда поддержит тебя». Раньше, до того как Линчуцзю встретила Менла Фужен, она действительно хотела использовать эту старую даму, чтобы получить убежище. Но теперь, когда она, наконец, достигла желаемого, она вовсе не была счастлива. Линчуцзю серьезно кивнула головой. «Я буду помнить это, бабушка». Менла Фужен тоже кивнула и сказала: «Становится поздно, бабушке уже пора возвращаться». Менла Фужен отпустила руку Линчуцзю, но Линчуцзю не отпустила ее. «Бабушка, я не хочу, чтобы ты уходила». Она жила уже дважды, но это был первый раз, когда она ощутила, что кто-то из ее семьи по-настоящему любит ее. Она знала, что она лишь украла эту семью, но действительно не хотела отпускать. Этот родной человек дарил ей столько тепла, что было поистине трудно отказаться. Менла Фужен потрепала Линчуцзю по волосам и сказала слегка усталым тоном: «Ты теперь замужем. Почему все еще ведешь себя, как ребенок?» «Не говори так, бабушка. Мы поженились, только чтобы продолжить род. Так что перед моей бабушкой я всего лишь ребенок. Перед любимыми людьми она не обязана вести себя разумно. Ей не нужно волноваться, что другой человек будет недоволен ее поведением. Она может просто быть собой». Однако эта легкость, которую она почувствовала, быстро закончилась. Бабушка и внучка перекинулись еще несколькими словами. Но так как было поздно, Менла Фужен покинула поместье Ся, хотя ей совсем не хотелось этого делать. Впервые домоправитель Ца видел у Линчуцзю такое лицо, поэтому в глубине души он не мог не подумать: похоже, Ван Фэй такая же, как и обычные девушки. И если бы домоправитель Ца не видел этого собственными глазами, он не поверил бы, что перед Менла Фужен их Ван Фэй может вести себя так шаловливо. Когда Линчуцзю пришла в заднюю часть своего двора, Сятинья уже не было в цветочном зале. Линчуцзю не спросила о нем, а пошла сразу в свою комнату, собираясь обдумать то, о чем они до этого говорили с Сятинья. То, что говорила Менла Фужен, было правдой. Что бы ни случилось, они оба теперь связаны вместе. Поэтому, даже если бы она покинула поместье Ся, ее вернули бы назад, если бы сам Сятинья этого не позволил. «В конце концов, ты будешь лечить ноги Сятинья или нет?» Линчуцзю совсем запуталась. Если бы ей каким-то случайным образом удалось вылечить ноги Сятинья, он был бы у нее в большом долгу. Она могла бы использовать это, чтобы мирно жить в поместье Ся. Или она могла использовать это, чтобы покинуть поместье Ся. Но Сятинья точно не согласится с ее последним предложением. Лечение ног Сятинья несет много выгод, так что очень трудно было просто отказаться. Линчуцзю изо всех сил пыталась отбросить свое недовольство и просто посмотреть в глаза действительности. Но пока Линчуцзю раздумывала о лечении ног Сятинья, третий принц Сяцянь попал в беду из-за Мо Юэр. Некие люди не могли перестать пользоваться одной и той же тактикой, но на этот раз они использовали Мо Юэр, чтобы убить третьего принца. К счастью, божественный доктор Мо вовремя обнаружил это, но третий принц Сяцянь все равно сильно пострадал и чуть не лишился жизни. Божественный доктор Мо вылечил десятки людей, но состояние третьего принца лишь ухудшалось и ухудшалось. В ходе расследования они узнали, что одежда Мо Юэр была пропитана специальным настоем травы, которая мешала лечению третьего принца. Поэтому, когда третий принц был на лечении, оно возымело обратный эффект вместо того, чтобы вылечить его. Улики были убедительными. Поэтому, хоть Мо Юэр и отрицала все и говорила, что ничего не знает, она не смогла убедить их, потому что не могла ничего поделать с тем, что третий принц чуть не умер. Глядя на своего бледного, умирающего сына, имперская наложница Чжоу хотела задушить Мэйюэ. И если бы только ей не нужен был божественный доктор Мо для спасения ее сына, она уже тысячу раз убила Мэйюэ. Но после этого случая Мэйюэ также лишилась свободы. Император поместил ее под домашний арест, чтобы она все не испортила. Если бы это произошло лишь однажды, можно было бы сказать, что это случайность. Но это был уже второй раз, и это была просто глупость. И лечения этому не было. Божественный доктор Мо хотел спасти свою дочь, но он не знал, что сказать, потому что он не мог гарантировать, что его дочь вновь не используют таким же образом. Хотя все называли его божественным доктором, он не был бессмертным богом, способным воскрешать людей из мертвых. Так что, если у третьего принца Сяцияня снова случится приступ, даже он сам наверняка умрет. Когда новости дошли до поместья Ся, Суча снова возблагодарил небеса за то, что доктор Мо и Мэйюэ покинули поместье. Потому что иначе приступ мог бы случиться с Сятинья. Эта ученица божественного доктора Мо может в самом деле выставить человека дураком. Узнав о смоченной травами одежде, Суча покрылся холодным потом. Честно говоря, если бы этот инцидент случился в поместье Ся, Суча не мог бы гарантировать, что они предотвратили бы его. Ему бы это не удалось, если бы он не был расчетлив. Человек, которому он хотел отомстить, это божественный доктор Мо. Поэтому он явно хорошо подготовился. Единственное, о чем сожалел Сятинья, это что в происшествие не была вовлечена Линь Вантин. Потому что, если бы была, он поможет сделать так, чтобы Линь Чуцзю легче дышалось. Глава 135. Поле боя и срочный доклад от лица. Третий принц Ся чуть не погиб. Мэйюэ была под домашним арестом. Божественный доктор Мо потерял доверие императора. Это, несомненно, был самый мрачный день для божественного доктора Мо. Но, для старика калеки этого было недостаточно. В конце концов, он хотел, чтобы божественный доктор Мо был совершенно уничтожен, потерял уважение в области медицины и просто прозябал в молчании. Вдали от мира, учитель, из-за моей неосторожности он выпутался, императорский доктор Цинь Юань не мог не сказать, когда он узнал, что его план не увенчался успехом. Он признал свою вину, потому что знал, что его господин будет недоволен результатом. Старик-калека в самом деле рассердился, но когда он узнал, что даже сам императорский доктор Цинь Юань недоволен результатом, он перестал вымещать зло на нем. Вместо этого он утешил его. «Нет, ты хорошо постарался. Мясо интереснее резать медленно. Смотреть, как он впадает в отчаяние и шаг за шагом идет к краю смерти, куда приятнее». Эти слова смогли утешить императорского доктора Цинь Юаня, но почему-то не его самого. Может быть, потому что он слишком долго ждал этого дня, и поэтому у него больше не осталось терпения ждать еще. Императорский доктор Цинь Юань не знал, правда ли то, что сказал его старый учитель. Поэтому он сказал: «Учитель, будьте спокойны, в следующий раз я не дам ему ускользнуть». «Я верю тебе», — ответил старик-калека, превозмогая кашель. Поэтому императорский доктор Цинь Юань не мог не спросить: «Учитель, вы в порядке?» Старик-калека махнул рукой и сказал: «Это пустяки, просто старая привычка». Но сразу после этих слов он снова закашлялся. И даже несмотря на то, что он сдерживался, он кашлял кровью. Императорский доктор Цинь Юань пришел в ужас, но затем он поспешно вытащил серебряную иголку. Однако только лишь он приблизился к нему, как старик-калека остановил его. «Мое тело, я очень хорошо его знаю». Старик-калека достал платок и вытер кровь с губ. Затем он добавил: «Это тело долго не протянет, но я постараюсь увидеть, как он падет, прежде чем встречу свой конец». «Учитель, не говорите так, ваш ученик принесет вам хорошие новости в следующий раз, так что следите за своим здоровьем». «Я плохо исполнял свой сыновний долг перед вами», сказал императорский доктор Цинь Юань, и его глаза покраснели. Было очевидно, что он испытывал большое уважение и глубокие чувства к этому старику. Хотя старик-калека держал при себе императорского доктора Цинь Юаня для своей мести, он наставлял его многие годы, поэтому он не мог не испытывать глубоких чувств к своему ученику. Старик-калека вздохнул и сказал: «Ты очень хороший сын. Если бы не ты, я не дожил бы до этого дня. Что же до моего тела, не волнуйся так сильно. Это тело продержится до тех пор, пока божественный доктор Мо не будет повержен. До тех пор я подсоблю тебе». Но с чем он ему поможет, старик-калека не сказал. Императорский доктор Цинь Юань тоже не спросил об этом. Дни проходили очень быстро, потому что в мгновение ока месяц, который Ся Тинья дал ей на размышление, закончился. Прошло еще 20 дней, но Ся Тинья не спрашивал ее ответа, как будто он совершенно забыл об этом. Однако Лин Чуцзю точно знала, что Ся Тинья не забыл, просто он был слишком занят, так что у него не было сил спрашивать ее. Император расследовал происшествие со своим сыном, чтобы найти людей, которые за ним стояли, но так как он не нашел никаких зацепок, он заключил, что это дело рук Ся Тинья. Поэтому в этот месяц он только и делал, что оказывал давление на людей Ся Тинья. Тюрьма из-за этого была переполнена. Управление Юань, Верховный суд и Министерство военных дел были очень заняты. Каждый день поступали новые дела о людях Ся Тинья. Поэтому государственным министрам ничего не оставалось, кроме как работать по ночам. Однако, последнее дело было не до конца расследовано, но уже поступали новые дела. Имевшихся улик было недостаточно, но так как это не имело значения, их просто сажали в тюрьму, а после медленно вели расследование. Коррупция, взятки, растрата, убийство невинных жителей, убийство заключенных, ограбление, предательство, разобщение подразделений. Так утверждали государственные служащие, имея в виду, что все военные офицеры восточной страны – дрянь. Никто по-настоящему не служит гражданам. Они существуют не для того, чтобы защищать, а чтобы сосать кровь народа. Они сражаются на войне не для того, чтобы защищать страну, а чтобы защищать свои интересы. Хотя эти отстранения касались только доверенных людей Ся Тинья, остальные генералы не могли не переживать. Каждому своя шкура дорога. Они убили своих врагов на поле боя, так что они не погибнут от рук своих врагов. Но кто бы мог подумать, что они умрут просто от внутренних распри и ссор. Ни один из генералов, бывших на поле боя, не решился бы сказать, что он не совершал ошибок. Но солдаты Ся Тинья прошли строгую подготовку. Так что можно сказать, что эти гражданские служащие просто несправедливо обвиняли их в преступлениях. «Если я должен умереть, я умру», — сказал еще один честный генерал, стоящий на коленях в зале. Но, глядя на императора, этот генерал не мог не заплакать, говоря: «Я в самом деле ненавижу себя за то, что не погиб на поле боя. По крайней мере, тогда моя верность и репутация остались бы чисты». Даже договорив эти слова, честный генерал не перестал плакать. Звук его рыданий эхом отдавался по залу. Но, когда его увели, весь зал погрузился в тишину. Никто из дворцовых министров уже не мог развеселиться. Однако императора все эти вещи не занимали, потому что единственное, чего он хотел сейчас, это свергнуть генерала Ся Тинья. Он хотел, чтобы силы Ся Тинья сократились наполовину или до той степени, чтобы больше не представлял угрозы. Видя, что его победа близка, император не мог не чувствовать себя счастливым. Однако вдруг раздался резкий и торопливый голос: «Срочный доклад от Лицзя! Срочный доклад от Лицзя!» Даже услышав это сообщение несколько раз, дворцовые министры все-таки не могли его понять. «Как могло срочное сообщение от Лицзя поступить в такое время?» — сказал император, потому что он тоже не понимал этого. Однако он не мог не заинтересоваться, потому что евнух доложил, что это срочно. Гонец вошел в зал и преклонил колено, чтобы представить доклад. «Император, это срочный доклад от Лицзя. 500 солдат из северной страны штурмуют наши границы. Они сумели взять 3 наших города. Пока что наша армия несет тяжелые поражения». Доложив это, гонец потерял сознание на полу. Императорская стража деловито унесла его к доктору. Но его слова обеспокоили дворцовых министров. «Северная страна атаковала наши границы? Как такое возможно? Северная страна не нападала уже несколько лет, и в эту осень у них не будет урожая, так зачем же им посылать на нас войска?» «Ха, министру сказал правду. У северной страны нет причин посылать к нам войска. Северная страна не получит ничего от войны с нами». Несколько гражданских служащих, которые ничего не знали о начале войны, шептались друг с другом. Они знали, что северная страна боится войска Ся Тинья, поэтому они ни за что не напали бы на границу восточной страны. Но они не знали, что северная страна получила новости о том, что армия бога войны Ся Тинья подавлена, и с ним самим что-то случилось. Поэтому-то они и напали на восточную страну, стараясь получить выгоду из проблем, которые она сама себе устроила. Вот только они ничего об этом не сказали. Может быть, мозгов у них и маловато, но они знали, как сильно император презирает Сятинья. Так что, если они откроют причину нападения, император сможет презирать лишь себя. Глава 136. Назначение нового генерала и пострадают обе стороны. Срочный доклад от Лицзя поступил о том, что 500 солдат северной страны атаковали границы восточной страны. Новости явились так внезапно, но все же были приняты как должное. Армия Сятинья оставалась сильна многие десятилетия и ни разу не была побеждена. Отчего же? Потому что, начиная военную карьеру в 15 лет, эти 300 тысяч солдат уже тогда носили военную форму. Разумеется, их военное мастерство было отточено, верно? Проницательные люди ясно все видели. Внезапное нападение северной страны явно как-то связано с Сятинья, но никто не решился упомянуть об этом, потому что Сятинья ничего не мог сделать, чтобы предотвратить это. И, если северная страна узнает, что его ноги не ходят, и что император отобрал его власть над армией, северная страна наверняка пошлет на их страну еще большие войска. Так что пусть это и рискованно, им придется попытаться самим справиться с ними. Для жителей северной страны это было так. Если они должны погибнуть в этой войне, они погибнут. Так или иначе, они бы все равно умерли от голода. По крайней мере, в этом случае они смогут и выжить. Несмотря на то, что северная страна напала на границу восточной страны внезапно, императора это не совсем застало врасплох. Когда они получили новости, император и его люди запаниковали, но император сразу же смог успокоиться и решил вступить в бой с воинами северной страны. «Я не верю, что в нашей огромной стране только люди Сятинья способны разбить армию северной страны. У меня тоже есть способные люди, и есть человек, которого можно назначить новым генералом. Этот новый генерал прогонит армию северной страны и отвоюет наши потерянные территории». Император сказал это совершенно уверенно, а затем он позвал своего правого и левого министров, министров военных дел, налогового министра и некоторых других министров. Впереди войск идут фураж и провиант. Сначала нужно позаботиться о логистике, а потом о военных стратегиях. Армия марширует благодаря тому, что сыт ее живот. Министр налогов давно был готов к таким ситуациям, так что он открыл рот, прежде чем это смог сделать император. Наша казна полна золота, серебра и зерна. Она может обеспечить по меньшей мере 800 солдат примерно на год. Учитывая это, можно сказать, что восточная страна поистине богата, и трем другим странам пришлось бы сложиться вместе, чтобы достичь того же уровня. Хорошо, очень хорошо. У нас есть продовольствие, солдаты и лошади. Не верю, что мы не сможем победить такую маленькую страну, как Север. После того, как ему сообщили, что ресурсов достаточно, император почувствовал себя увереннее. Министр военных дел тоже давно был готов, поэтому он взял слово и сказал: «Наше оружие и лошади готовы для 500 солдат инфантерии и 50 кавалерии. Но, чтобы быть уверенными, что у передовой кавалерии всегда будет запас орудий, я приказал мастерам изготовить еще». Слова министра военных дел содержали много намеков. Он сказал, что они могут обмундировать 500 солдат немедленно. Это означало, что 300 солдат Сятинья все же не были учтены. Император, почему бы нам просто не послать на передовую солдат принцессе? Император ведь хочет уничтожить воинов Сятинья, так что послать их на передовую было бы отличной идеей. И еще потому, что победить в войне непросто. Император очень хотел использовать их, но послать его солдат на передовую, и кто же этих солдат поведет? Он ведь просто посадил людей Сятинья в тюрьму, так как же он мог вдруг использовать их снова? А самая большая проблема была вот в чем. Он не мог так вдруг выпустить этих солдат из тюрьмы и вернуть им их положение. У людей возникнут подозрения. И кроме того, влияние этих людей снова может войти в силу. Военные министры еще некоторое время обсуждали это. В итоге они очень не хотели упускать такую возможность. Они единогласно решили послать все 300 солдат Сятинья на передовую. У солдат и лошадей принцессе есть опыт в сражении против этих северных воинов. Так что пошлем всех 300 солдат. Император выдвинул вескую причину, так что другим не пришлось больше ничего говорить. Мелкие факты были подытожены, но главная проблема решена не была. Солдатов северной страны знают как хороших воинов. Но, если назначенный генерал хорош, никакие солдаты не будут бесполезными. Если подумать, генерал Чжоу Юань много раз бывал в боях. Его достижения в те времена были довольно необычайными. Я считаю, что он станет хорошим лейтенантом. премьер-министр западного крыла Лин Сян начал предлагать своих людей. Ведь потому, что хоть это и ранг лейтенанта, ответственность этой должности была недалека от генеральской. Поэтому Лин Сян решил протащить туда нескольких своих людей. Премьер-министр Ю не хотел быть слабым, так что он тоже выдвинул нескольких своих людей на должность лейтенанта. Премьер-министр Ю был государственным министром восточного крыла. Конечно, те люди, которых они предлагали, были полезны, потому что в противном случае не было бы причины называть их имена перед императором. Но император снова спросил, этих людей можно назначить новыми генералами? Это был самый важный вопрос, но ни один из них не мог легко дать ответ. Император долго ждал, но не услышал ответа, поэтому его лицо исказилось. Однако, когда он уже собирался открыть рот, Лин Сян сказал, император, почему бы нам не попробовать Вэй Бэйхоу? Он ветеран войны, если он будет в должности генерала, боевой дух будет устойчивым. Хотя Лин Сян был эгоистичным, он знал, как страшно проиграть войну. Поэтому он порекомендовал Вэй Бэйхоу, потому что знал, что это чистый человек, в сердце которого не было ни капли эгоизма. Однако император не согласился и только сказал, Вэй Бэйхоу будет 52 в этом году, он немного староват для этого. Премьер-министр Ю деловито добавил, как насчет Лю Цзе, его отец, ветеран боевых искусств, он сам профессионал в военном деле, он будет хорошим военным тактиком. Лю Цзе вообще-то довольно хорош, но он раньше никогда не руководил армией. Я боюсь, что он может не справиться с этими солдатами, сказал император, не отказываясь прямо. Премьер-министр Ли и премьер-министр Ю не понимали слов императора. Поэтому они порекомендовали еще несколько подходящих людей. Однако император сухо отверг их всех. Двое премьер-министров втайне задумались. Все люди, которых они рекомендовали, подходили на пост генерала. Так что у императора не было причин отвергать их. Остальные люди, которых они знали, были слишком стары, чтобы вести войска, или слишком молоды и неопытны. Так что они определенно не смогут успешно руководить солдатами Сятинья. Премьер-министр Ли и премьер-министр Ю вообще-то были хитрыми лисами, так что они отложили свои намерениями порекомендовать подходящего кандидата. Они оба на самом деле заслуживали прозвища «Старый лис», потому что сразу после этого порекомендовали очень подходящего кандидата. Мэн Ши из рода Гугон. Мэн Ши в данный момент был главой семьи Гугон и, кроме того, был дядей Лин Чу Цзю. Так что можно было сказать, что они с Сятинья были родственниками, но не очень близкими. В конце концов, пока Лин Чу Цзю не вышла замуж за принца Ся, Гугон и Сятинья никогда раньше не встречались. Но, конечно, даже после того, как Лин Чу Цзю стала членом семьи поместья Ся, их семьи все еще не были близки. Однако близки они или нет, если его назначат генералом, те солдаты несомненно признают его, потому что он дядя их принцессы Ся. И независимо от того, знает ли он военное дело или нет, Сятинья определенно отнесется к нему с некоторым уважением. Потому что, если Мэн Ши победит в войне, он приведет назад его армию. Но в противном случае, если Мэн Ши потерпит поражение, его армия будет стерта с лица земли. Независимо от победы или поражения, во дворце решили завязать узел между армией Сятинья и Мэн Ши из поместья Гугон. Потому что они знали, что после этой войны обе семьи пострадают и больше никогда не станут работать вместе, даже если Лин Чу Цзю послужит мостиком между ними. А что же до того, сможет ли Лин Чу Цзю сохранить связь между поместьем Ся и поместьем Гугон, это не их дело. Глава 137. Взять в свои руки и военная власть. Разумеется, когда император услышал из уст премьер-министра Лин и премьер-министра Ю имя кандидата, которого он одобрял, то есть Мэн Ши из Гугон, он сразу же кивнул головой и сказал, Мэн Ши очень хорош. Однако, что конкретно он имел в виду под словом «хорош», мог увидеть только тот, кто был так же благосклонен, как и он. И таким образом генерал был избран. Но когда императорский указ был получен поместьем Гугон, вся семья была поражена, потому что они не могли поверить в то, что только что услышали. Хотят ли они участвовать в войне, хотят ли они руководить армией, Похоже, они не были заинтересованы в том, чтобы отправиться на поле боя. В конце концов, члены их семьи были известными учеными. Они не знали, как руководить солдатами. Они не знали, как побеждать в войне. Это будет их первое участие в войне, но их семью выбрали вести войска, справятся ли они, но что до того, обладает ли семья Гугон влиянием в армии, несмотря на то, что старший сын избрал тропу ученого. Ответ очень прост. В том году старый Гугон повел армию в бой и привел ее к величайшему успеху. Но эти достижения лишь заставили предыдущего императора бояться его. Поэтому, чтобы уберечь всю свою семью, старый Гугон, который был дедушкой Лин Чуцзю, ушел с военного поста, пойдя на уступки. Но это еще не все, потому что, чтобы полностью рассеять опасения предыдущего императора, старый Гугон не учил трех своих сыновей военному делу. Он учил их стольким наукам. Старик Гугон не просил никаких наград за свои достижения, кроме безопасности своей семьи. Вдобавок к этому, старый Гугон не позволял своей дочери выходить замуж за членов императорской семьи. Однако его вторая дочь выкинула шутку, выйдя замуж за премьер-министра Лин Сяна после того, как ее старшая сестра умерла. Так что можно сказать, что старый Гугон так и не выдал свою дочь в хорошую семью. В прошлом влиятельность и сила семьи Гугон в государстве была свергнута. Однако, хоть они и потеряли свою власть и влиятельность, у них все равно было богатство, которое могло обеспечить семью на сотню лет. В том же году несколько семей, таких же влиятельных, как Гугон, совершили ошибку, но никто из них не выжил. Поэтому, чтобы завоевать доверие нынешнего императора, старый Гугон обучал троих своих сыновей только наукам. Может быть, Гугон и был знаменит хорошими военными навыками в прошлом, но эти таланты давно были зарыты в землю. Поэтому Гугон не мог не удивиться, когда император выбрал его старшего сына в качестве предводителя армии. Они подумали, что император просто ошибся, не говоря уже о том, что другие члены семьи Гугон ничего не поняли. Потому что даже Мэн Ла Фужен, которая держала приказ императора, не могла его понять. Она не поняла доклада Евнуха, как будто ее мозг просто перестал работать. Когда Евнух доложил то, что требовалось, и ушел, Мэн Ши вернулся в зал, сопровождаемый толпой людей. Но на этот раз ему казалось, что он видит сон. Он чувствовал себя так, будто плывет по небу. Все перед ним было как в тумане. Мэн Ши еще не оправился, но его жена радостно сказала: «Небеса все видят. Они позволили императору увидеть талант господина. Это поистине прекрасно. Отец, господин, пойдемте в фамильный зал, расскажем эти замечательные новости нашим старейшим. Уверена, они будут очень рады за господина». Прежде это казалось им очень странным, поэтому они не знали, почему жена их старшего сына сказала такие слова. Но, разумеется, Мэн Ла Фужен была не согласна. Мэн Ла Фужен хмыкнула, но не посмотрела на жену старшего сына. Ее взгляд упал на ее второго и третьего сыновей. «Эрье, Санье, вы тоже так считаете?» Эти трое были родными детьми Мэн Ла Фужен. Они ссорились большую часть времени в мирное время, но они всегда объединялись, если дело касалось чести их семьи. Поэтому теперь трое сыновей определенно сплотятся, чтобы защитить друг друга. Увидев, что их старший брат был выбран императором, двое из других, конечно же, были счастливы. Они были настолько счастливы, что им хотелось бежать в фамильный зал и доложить об этом своему отцу. Но, увидев строгое лицо Мэн Ла Фужен, они отбросили эту идею и осторожно спросили: «Мама, разве ты не рада за старшего брата?» «Рада? Чему тут радоваться?» Иногда Мэн Ла Фужен жалела, что не обучила своих троих сыновей хитроумным идеям, чтобы они были достаточно проницательны и не поддавались на лесть императора. «Мама, ты что говоришь, что эта миссия повредит брату?» — внезапно спросили с тревогой Мэн Эр и Мэн Сань. Другие члены семьи тоже насторожились, когда услышали эти слова. Брови жены Мэн Ши нахмурились, и она тоже беспомощно спросила: «Мама, разве за этой миссией стоит какой-то скрытый мотив?» У троих сыновей Мэн Ла Фужен появились другие дурные мысли. Что было хорошо, так это то, что они очень послушны старой даме и всегда слушают то, что она говорит. В противном бы случае Мэн Ла Фужен не рискнула бы сказать перед Ся Тинья, что все поместья Гугон поддержит Лин Чуцзю. Мэн Ла Фужен знала, что ее сыновья не дураки, просто она воспитывала их очень простыми. Они не понимали многих вещей, поэтому ей вечно приходилось будить их. Мэн Ла Фужен тихо вздохнула и сказала: «Старший сын, ты прежде никогда не руководил армией, никогда не был в бою, но император назначил тебя на пост генерала, приказал тебе вести 500 солдат, чтобы победить армию северной страны. Разве ты не находишь это странным?» «Конечно, это странно, иначе вся семья сейчас не была бы шокирована. Старший сын отправится на войну в должности генерала. Разве это не чрезмерное повышение?» Когда Мэн Ши услышал слова старой дамы, его гордость моментально утихла. поэтому он довольно подавленно сказал: «Я тоже нахожу это странным. Я тоже не верю, что императорский указ верен. Я не так хорош, как мой отец. Так как же я могу позволить себе взять на себя такую ответственность?» Это было правдой. Мэнши был счастлив, что император выбрал его, но также чувствовал и давление. Он поведет 500 солдат к границам, что означало, жизни этих 500 солдат будут в его руках. Даже просто думая об этом, он чувствовал, что это слишком тяжело, так что он в самом деле не мог позволить этого. «Я чувствую облегчение, если ты правда так считаешь», — Мэнла Фужен в самом деле чувствовала облегчение, потому что несколько минут назад она очень боялась, что ее старший сын может слишком увлечься и настаивать на том, чтобы вести армию. В конце концов, немногие люди способны устоять перед искушением властью. «Мама, так ты хочешь сказать, что старший брат не должен принимать назначение?» — спросил Мэнэр, когда все понял. Мэн Сань немного расстроился, поэтому он пробормотал: «Но императорский указ уже был нам зачитан, мы не можем его изменить». Жена Мэнши тут же открыла рот, испугавшись внезапной отмены такой большой возможности. В конце концов, для ее мужа невозможно получить такую власть, так что он мог бы воспользоваться шансом. «Деви, император послал нам указ, так что ошибки быть не может. Господин может принять эту миссию. Сам император верит в господина, так о чем же волноваться? Каков отец, таков и сын, верно? А мой муж, сын старого господина Гугон, как же он может быть хуже него?» Чем больше говорила жена Мэнши, так более реальными казались ей ее слова. Но прежде чем она смогла почувствовать себя счастливой, она услышала сердитый голос Мэнла Фужен: «Невестка, замолчи». Глава 138. Невестке и незнакомой жена Мэнши попыталась убедить свою семью отпустить ее мужа на войну, но ее слова звучали неубедительно. Так как Мэнла Фужен тоже была хозяйкой Гугон, ее репутация была хороша. Однако, несмотря на это, у нее не было власти в столице. У нее было не больше власти, чем у собаки. Она – госпожа из благородной семьи, но это всего лишь титул. Для их семьи было очень сложно получить подобную возможность. Поэтому она не винила жену Мэнши за такие мысли, но все же, она не могла это принять. Потому что жена Мэнши хотела получить богатство и власть за счет жизни ее сына. Мэнла Фужин не только хотела отказать, ее так и тянуло разорвать госпожу Да, жену старшего сына, стоявшую перед ней. Увидев пугающие глаза Мэнла Фужин, госпожа Да не могла не отступить на шаг назад и спросить: «Мама, я сказала что-то не то?» «Как, ты не понимаешь, что то, что ты сказала, нехорошо? Твои слова были не просто плохи, а очень-очень плохи». Когда Мэнла Фужин была молода, ее слово могло мгновенно убить любой разговор. Но, став старше, она стала терпимее. Однако, когда ее терпение достигало пределов, никто не мог вынести ее гнев. Госпожа Да смутилась, но не могла позволить себе терять время. Поэтому она дальше уверенно защищала свою волю. «Мама, что именно я сказала не так? Это воля небес. Небеса хотят, чтобы мой господин был выбран императором для спасения своей страны. Разве это не радостная весть? Не надо стараться сделать так, чтобы это звучало красиво. Я точно знаю, о чем именно ты думаешь». Несмотря на то, что в комнате присутствовали другие люди, Мэнла Фужин не колеблясь добавила: «Похоже, что стать госпожой Гугон для тебя недостаточно. Если дело в этом, ты можешь возвращаться в свою семью. Мне не нужна такая невестка, как ты». Эти слова означали не что иное, как развод. Но Мэнши повел себя так, будто ничего не слышал. Он не сказал ни слова, чтобы защитить свою жену. Он даже не взглянул на нее. Госпожа Да больше не могла сдерживаться, поэтому встала на колени и попросила прощения. «Мама, твоя невестка была не права. Я не смею больше говорить. Ты была не права. Что именно ты сделала не так?» — хмыкнув, спросила Мэнла Фужин. Ее сероватые глаза даже излучали резкое сияние. Госпожа Да не осмеливалась смотреть ей в глаза, она лишь открыла рот и попробовала ответить: «Я никогда бы не посмела вмешиваться в дела семьи. Я никогда не осмелюсь заговорить вновь. Мама, простите свою невестку в последний раз», — сказала госпожа Да, плача.